Любовная наука Шакиры. Эльнара очнулась от ласковых прикосновений теплых рук, мягко скользивших по ее безумно болевшей спине. В голове шумело, во рту пересохло. Она хотела спросить, где она и что с ней, но язык еле ворочался, и запекшиеся губы не смогли выдать ни единого звука. Эля решила собраться с силами и попытаться припомнить, что же произошло перед тем, как она потеряла сознание. Перед глазами мелькали то белая мраморная лестница с широкими гладкими перилами, то просторный коридор, устланный великолепным ковром, то бассейн, облицованный блестящим черным гранитом. Очень знакомая картина, где-то она уже такое видела. Но где? Ах да, в доме своего деда. Эля вдруг вспомнила, как в сопровождении стражников спустилась по лестнице, потом прошла в конец длинного коридора, открыла массивную дверь и куда-то вошла. Почему-то вошла одна, без стражников. Очень странно, ведь в последнее время стоило ей выйти из своей комнаты, как охранники тут же становились у нее за спиной и следовали за ней по пятам. Эта постоянная слежка вызывала в душе гордой дочери степей чувство возмущения и протеста, поэтому она старалась выходить как можно реже. Итак, она вошла в комнату. Эльнара видела себя сейчас со стороны, как она стоит на пороге, блаженно прикрыв глаза, и как будто бы чему-то радуюсь. Ей вдруг становится нестерпимо жарко. Почему? Ведь на ней нет одежды, сейчас нет одежды, хотя Эля с удивлением увидела, что там, на картинке, которую показывала ее память, она медленно снимает с себя платье, но, несмотря на это, жар упорно продолжает проникать в ее тело, обволакивая приятным головокружительным теплом. Ей очень хорошо. Но что это? Она лежит на широкой низкой скамье, полностью обнаженная. Вдруг в воздухе слышится какой-то непонятный свист. Такое впечатление, будто над ее головой стремительно пронеслась стрела. Спину обожгло чем-то горячим, и в тот же миг такая же горячая, сладкая волна неожиданно залила низ ее живота, волнуя юную кровь и пылкое воображение. Не сдержав сладострастного стона, девушка невольно вжалась в твердое ложе, на котором она лежала. Как никогда ранее Эльнара сейчас жаждала любви, пусть кратковременной, ненадежной, но только действительно ощутимой для ее жаркого мечущегося тела и тонкой чувствительной души. Ее стон был услышан. «Пришла в себя маленькая шалунья», — внезапно раздался незнакомый низкий женский голос. В следующий миг обладательница сего голоса ловко и легко, словно Эля была пушинкой, перевернула ее с живота на спину, причем так осторожно, что ей совсем не было больно. Эльнара увидела коренастую женщину средних лет, со смуглым лицом, глубокими карими глазами, темно-вишневыми губами и тонким, немного крючковатым носом. Незнакомка была одета в просторное голубое платье, обшитое у ворота сверкающим бисером. «Кто ты?» — слабым голосом спросила Эльнара. «Меня зовут Шакира», — просто представилась женщина. «Где я?» — прозвучал следующий вопрос. «Где ты еще можешь быть, как не в доме своего деда?» — усмехнулась женщина, вытирая голубым полотенцем руки, смазанные то ли мазью, то ли жиром. «Что со мной?» В черных глазах Эли читалась тревога. «Разве ты ничего не помнишь?» Накинув на девушку легкое покрывало, Шакира присела на краешек ложа. «Помню, но не все. Лестница, коридор. Я зачем-то вошла в какую-то комнату, разделась. Потом...» Эльнара запнулась, на щеках выступил румянец. «Потом тебе стало хорошо», — досказала Шакира, внимательно взглянув на нее своими загадочными глубокими глазами, которые, казалось, способны были проникать в самую душу человека. «Откуда ты это знаешь? Эля была сейчас похожа на дикую кошку». «Я все знаю», — спокойно ответила Шакира. «Мне кажется, однажды я тебя уже видела, только не могу вспомнить, где и когда», — задумчиво произнесла девушка. «Тебе стало хорошо», — пропустив эти слова мимо ушей, невозмутимо продолжила Шакира. «После того, как на твою обнаженную спину со свистом опустилась плеть. Знаю, это ни с чем не сравнимое ощущение, когда твою привыкшую к неге и ласке плоть внезапно отжигает острый, проникающий едва ли не до костей удар плетью. Правда, после второго раза ты почувствовала жуткую боль, а потом и вовсе потеряла сознание, но сначала тебе было хорошо».